Глава 9. Через несколько дней после отъезда дочери Маргарита затосковала. Мольер домой раньше 10 не возвращался. Лето — время отпусков, врачи тоже люди, им надо отдыхать. Вместо двух дантистов в поликлинике временно остался один Огоньков. Ателье закрывалось в 5. Рита все вечера сидела одна, и ей очень хотелось увидеть дочку. Тут прямо как по заказу не успела Маргарита 7 числа прийти на работу, как с потолка полилась вода. Ателье находилось в жилом доме. Хозяйка квартиры на 2-м этаже не закрутила кран в ванной и умчалась куда-то. Заведующая разозлилась, но что она могла сделать? Всех мастериц отпустили домой, а Маргарита помчалась на вокзал. Она решила прокатиться на электричке до дачи подруги, расцеловать Олю и вернуться домой. Мольер был на работе. По идее, у него должен был быть выходной, но мужа внезапно вызвали в поликлинику. Вера и Илья определенно в Москве, за детьми смотрит няня. Рита ничьи планы не нарушит, она просто поцелует дочку, побудет с ней недолго и уедет. В радостном предвкушении встречи с ребенком Огонькова добралась до нужной станции, побежала к участку подруги, а вот и нужная калитка. Двухэтажный дом стоял не у забора, а в глубине. К нему вела дорожка, слева от нее стояла беседка, увитая лозами какого-то растения. Когда Маргарита проходила мимо сооружения, из него донесся знакомый голос: «Я разведусь». Огонькова вздрогнула и замерла. Она узнала баритон Мольера. «Выкинь из головы тупую идею», — ответила Вера. У Маргариты закружилась голова. Ее супруг и подруга сейчас должны находиться на работе. Почему они за городом? В ту же секунду у ошарашенной Огоньковой возникла мысль. Конечно, и Светлова, и Мольер в Москве. В беседке другие люди. Просто голоса у них почти такие же, как у супруга Маргариты и ее подруги. Чтобы убедиться в правильности предположения, Рита на цыпочках приблизилась к беседке, слегка отодвинула одну лозу и увидела мужа в компании с женой Ильи. Портниха окаменела, но не потеряла слух, а пара продолжала беседу. «Уезжай домой», — приказала Вера. «Мой дом там, где мои дети и их мать», — ответил Мольер. «Рита в Москве, Олечка у нас», — улыбнулась Светлова. «Ребята сейчас с Любовью Петровной на речке вернутся к полднику, но мы можем пойти к ним на пляж». «Перестань, давай вспомним правду. Никита и Леонид — мои дети». «Нет», — не потеряв спокойствия, возразила женщина. «Они оба носят отчество Ильич и фамилию Светлов». «Но я их отец», — повысил голос Мольер. «Илья бесплоден. Поэтому вы и обратились ко мне». «Верно», — снова улыбнулась супруга Ильи. «Но давай также вспомним наш договор и причину, по которой он был заключен. Ты взял у нас большую сумму денег, так?» Огоньков молча кивнул. «Обещал вернуть долг в течение 6 месяцев и не частями, а сразу все. У нас с Илюшей есть расписка, я правду говорю?» Мольер выдавил из себя «да». Вера положила ногу на ногу. «Но прошло 3 года, а ты взятое не отдал. Мы с тобой серьезно поговорили и что узнали?» «Ну, никак накопить не получается», — признался Мольер. «И так, и эдак стараюсь, а без толку». Илюша несколько раз предлагал решение проблемы. То нам лектора, который пытается вбить в головы первоклашкам, что такое бином Ньютона, продолжила Вера. «Но ты отмел все его инициативы». Мольер вздернул подбородок. «Твой муж хотел, чтобы я параллельно с работой в поликлинике открыл свой кабинет и отдавал ему весь свой доход до погашения займа. Отличная идея. А жить нам на какие шиши? Ритка на нищенском окладе?» «Нет», — возразила Вера. «Мы бы вам оставили сумму, которой хватило бы на оплату коммуналки». «Твоя жена портниха, а большинство портних подрабатывают частными заказами. Можно, например, кому-то брюки укоротить или что-то сшить. Ритка домой возвращается рано, но мысли добыть средств для семьи у нее нет, а могла бы на еду зарабатывать. Ты просил, чтобы жена ничего о твоем займе не узнала. Мы и молчим. «Да, Илья предложил вариант возврата долга с прибыли от твоих личных пациентов. Но вспомним вот что. Илюша расписал тебе перспективу. Как только ты возвращаешь долг, кабинет и оборудование остаются у тебя. Далее ты сможешь работать на себя, выползешь из нищеты. Но ты отказался. Услыхав от тебя «нет», мы сделали тебе новое предложение. У нас не было детей, причину мы знали, бесплодие Ильи. Я в полном порядке. Взять из детдома отказника не захотели. Ты здоров, ленив, правда, но этот недостаток можно исправить воспитанием. Да, пришлось нам с тобой в постель лечь, но все получилось, и мы скосили тебе полдолга. А полностью он погасился, когда я во второй раз забеременела. Можно было обратиться в клинику, но в нашем случае там тоже потребовался бы донор. Да еще пришлось бы проделать со мной всякие малоприятные манипуляции. Естественным путем все легче и быстрее, и никто не узнал, что дети нам только на 50% родные. И еще. Из медцентра информация способна вытечь, а мы все держим языки за зубами. Ты не хотел, чтобы Рита узнала о взятых в долг деньгах, следовательно, не сообщил ей и о том, как оплатил кредит. «Да, я тогда согласился», — выдохнул мужчина. «У нас есть расписка, там указано, сколько мы тебе давали в долг, стоит твоя подпись», — декламировала дальше Вера. «В наличии договор, который мы заключили на зачатие детей. Они появились на свет. Конец истории, ты нам ничего не должен». И вдруг ты возникаешь с желанием общаться с ребятами, потому что ты их отец. Однако желание к тебе пришло не сразу. Мальчики уже школьники. Не знаю, что ты придумал, но проваливай. Хорошо, что захотел поговорить сегодня, когда Илюша улетел на один день в Минск. Отправляйся домой. Беседа окончена. Попытаешься поговорить с Ильей о сыновьях — закончишь плохо. «Я люблю тебя», — прошептал Мольер. «Давай поженимся». «Сделай одолжение, исчезни», — велела Вера. «Продолжишь приставать? Все расскажу Рите. Не знаю, с какой целью ты у нас тогда в долг брал, но, думаю, Марго ни копейки из той суммы не увидела. И ей вся эта история точно не понравится. Но я не хочу портить подруге настроение, вот и молчу пока. С какого бодуна тебе пришло в голову мне в любви признаваться? Что тебе на самом деле надо? Опять за деньгами приполз? Очередная твоя баба подарков захотела?» Услыхав последнюю фразу, Маргарита вздрогнула. Оцепенение прошло. Огонькова сдернула лозы, перед которыми стояла, и крикнула. «Спасибо, Вера. Ты настоящий верный дружочек. Но следовало раньше меня поставить в известность о том, чем Мольер занимается. Супруг, ты куда деньги дел?» Только гигантским изумлением мужчины можно объяснить его честный ответ. Положил финансовую организацию, обещали через полгода вернуть в десятерном размере, а потом... Огоньков замолчал. «Ой, не могу!» — истерически захохотала Рита. «Ой, погибаю от смеха! Ой, кретин! А ты, Верка, слов нет. Где моя дочь?» «На пляже». Спокойно, словно все происходящее не имеет к ней ни малейшего отношения, ответила Светлова. «Отдай девочку», — потребовала Огонькова. «Забирай», — пожала плечами Вера. «Сейчас вещи сложу». Не хотела вообще-то ее брать, но Илья настоял. Ольга перестала говорить и посмотрела в пустую чашку. Я подозвал официанта, попросил еще чаю и тихо произнес. Слышал от людей всякие истории. Детали разнятся, но сюжеты, как правило, очень похожие. А у вас нечто особенное. Да уж, — хмыкнула рассказчица. Есть чем гордиться. Кто вам все это рассказал? Мама, — ответила Огонькова. В день своей смерти. А что с вашим отцом? — поинтересовался я. «Думаете, он может стать донором для больного малыша?» — задала встречный вопрос Ольга. Мне не хотелось отвечать, но пришлось. Плохо разбираюсь в генетике, но знаю, что подчас кровные родственники не подходят для переливания крови, а с кем-то из дальней родни получается идеальное совпадение. Ребенок не виноват, что взрослые совершают необдуманные поступки. Он не умолял их рожать себя. Такое решение мужчина и женщина принимают вдвоем. Если верить тому, что вы рассказали, Мольер — кровный отец Леонида, дед больного Володи. У меня нет агрессии по отношению к полубратьям. Не помню их совсем. Да, вначале резко отреагировала, когда услышала, что тема касается Леонида. Дело в наследстве, которое я получила неделю назад. У меня была соседка, Варвара Сергеевна Головина. Бедная бабушка, жила на одну пенсию. Мне ее стало жалко, никто ей не помогал. Ну и взялась ее опекать. Продукты покупала, по врачам водила, заботилась о ней. И так не один год. Потом она умерла и оставила завещание. Мама родная. У нее оказалось 8 квартир в Москве и 3 на берегу моря. Все сдавалось. В банке на счетах миллионы. И сразу объявилась родня какая-то. Целый год меня доставали, суды затевали. Неделю назад все решилось. Я единственная наследница. А когда вы упомянули Леонида, я сдуру подумала, что он же мне наполовину брат. Сейчас вся ярмарка запляшет. Поэтому я очень нервно отреагировала. Сейчас успокоилась, поняла глупость своих мыслей. Да, Леонид мой родственник по крови, но бабе Варе он никто, и это главное. Мужчина не имеет права претендовать на ее апартаменты и деньги. Прошу у вас прощения. Уже говорила, что мы с Леней учились в одном классе. То лето на даче хорошо помню, мне там очень понравилось. Потом неожиданно появилась мама, увезла меня в Москву. По дороге домой я ныла, очень хотела вернуться. Мать вдруг со всего размаху отвесила мне подзатыльник, да такой крепкий, что в ушах зазвенело. Ольга поежилась. Раньше мать никогда не била меня. Она всегда была нежная, ласковая, если и ругала, то не сильно. А тут ударила очень больно. Потом всю дорогу молчала, а когда мы зашли в квартиру, скомандовала: «Ступай в спальню, закрой дверь и не смей выходить». Я зарыдала, попыталась выяснить, за что меня наказали, получила пощечину и убежала. Вскоре вернулся домой отец, что тоже удивительно. Папа работал до позднего вечера, домой раньше окончания программы «Время» не возвращался. Поликлиника была на другом конце Москвы, до метро ему 3 автобусные остановки, а городской транспорт еще дождаться надо. Потом на подземке почти час с 2 пересадками. Следом надо было влезть в маршрутку, выйти там, где она сворачивает на проспект, и до нашего подъезда 10 минут идти быстрым шагом. Но в ту среду отец появился в родных пенатах в середине дня. Я выбежала, хотела ему, как всегда, на шею кинуться. Мама меня как дернет за косу. Показалось, что она мне все волосы вырвала. Я заплакала и получила от нее пинок ногой и приказ: «Пшла вон в комнату, тебе запретили выходить». Рассказчица вздрогнула. Меня мать порой ругала, и папа тогда вмиг начинал защищать меня. Гнева его жены хватало на минуту, и все снова становилось хорошо. Но в тот день папа промолчал. Я умчалась в истерике, а в квартире возникла такая тишина. Ее ножом можно было резать. Плотная, мрачная, огромная грозовая туча.